Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. С древних времен люди с ужасом думали о приближающемся конце света. Но многочисленные предсказания до сих пор не сбылись. Сейчас ученые утверждают, что глобальная катастрофа на планете возможна, а ее причина — наше светило. Многолетние исследования доказывают, мощные вспышки на Солнце могут вызвать магнитную бурю невиданной силы. В 1859 году была зарегистрирована крупная вспышка. Произошел выброс миллиардов тонн солнечного вещества. Ударная волна из выброшенных частиц двигалась со скоростью более 2000 км в секунду и достигла орбиты Земли за 18 часов. Началась магнитная буря. По всей планете вспыхнули яркие северные сияния. Существовавшие в то время приборы для магнитных измерений сошли с ума. Отказали все телеграфные сети на континентах северного полушария Земли. Во всех на то время немногочисленных электрических проводниках возникли огромные по величине токи. Провода дымились и горели. Из телеграфных аппаратов сыпались искры. Это был самый сильный зафиксированный солнечный шторм прошлого. Ученые уверены, что он может повториться. Но если аналогичное событие произойдет в наше время, последствия будут катастрофические, сравнимые с мировой ядерной войной. Мощное электромагнитное воздействие приведет к полному обесточиванию Земли. В первую очередь выйдут из строя трансформаторы линий энергоснабжения. Повсеместно прекратится подача электроэнергии, остановятся лифты, поезда, производство, собьются с курса самолеты, замолчит радио, оборвется любая связь. И это произойдет за неимоверно короткий срок. Всего за несколько минут. Практически все электрические и электронные устройства будут уничтожены безвозвратно. Уровень технологического развития вернется на несколько столетий назад. Рухнет вся мировая экономика. Начнется нищета и голод. Сможет ли человечество пережить эту катастрофу, неизвестно. Но самое страшное, предотвратить подобное событие невозможно. Любые усилия человека бесполезны. Ученые НАСА прогнозируют сильнейший солнечный шторм на ближайшие 2 года. Именно в этот период активность нашего светила достигнет максимума. Но когда именно случится катастрофа, точно предсказать невозможно. Ясно одно. Конец света наступит внезапно. Тайное и неизведанное.